волчица уводила свой выводок из южных долин Кухтая в его северное ущелье. Серыми, безмолвными тенями скользили волки между деревьями и кустами. В их стремительном продвижении на север было безысходное отчаяние. Волчица взбежала на вершину сопки, остановилась, присела на задние лапы. Пока стая взбиралась на сопку, стало темно. Ночь придавила тайгу, и только снега слабо освещали вершины. За сопками всходила луна. Ее бордовый свет струился по насту. Когда луна приподнялась над вершинами, волчица протяжно завыла. Молодые стояли поодаль и подвывали. Это была вечная жалоба зверя на вечный лунный холодный свет. Волчица оборвала вой и пошла по вершине сопки, отыскивая место для спуска, но остановилась. Шерсть на загривке вздыбилась, клыки щелкнули и сомкнулись. На снегу виднелись большие следы, от них несло запахом человек. Волчица повернула голову, взгляд ее зеленых глаз был понят всем выводком. Стая помчалась по следам, уходившим с Кухтуйского перевала в долину. Индирский и Матвейка-паук шли на север, избегая встреч с охотниками, с оленеводами. Где-то далеко светилась туманная, но привлекательная жизнь. Но что могла надать Индирскому и пауку? Лучшие свои годы растратили они на кровавые деяния и распутные удовольствия. Совесть, честь, правда, как понятие, перестали для них существовать. Они ненавидели все и всех, страшились друг друга, но в то же время понимали, им нельзя разойтись. Вечер был серый, промозглый, но теплый. От голых тальников несло горечью, прошлогодние листья сиротели в обледеневших лужах, речка дышала черной тоской. Стайка синичек проскользнула над потоком, осыпала пушистыми шариками одинокую ветлу, из дупла высунулась белочка. Паук подошел к ветле, кинул с плеча сумку. «Привал!» — прохрипел он и сел, прислонившись к дереву. «Я натер мозоли», — пожаловался Индирский, стаскивая разорванные торбоса. «Куда мы все-таки идем, Матвей Максимович?» «На реку Маю. Там отряд Елагина. К нему ушли наши ребята». «На реке Уде скрывается группа Синтяпова. Может, лучше туда податься?» «Один черт! Елагин или Синтяпов. Кому-нибудь да пристанем». Белка спустилась на нижнюю ветку, с интересом посматривая на людей. Паук выдернул из снега сухой корень стланика и ловко с размаху ударил по белочке. Зверек свалился к его ногам. Паук засмеялся. Индирский поежился от этого смеха и подумал: «Паук так же спокойно расшибет мне голову». «Зачем ты убил белочку?» «А почему ты убил Фиону?» Паук снова рассмеялся и встал. «Сейчас не до попреков. Надо шагать, пока есть продукты». Скинув на спину сумку, он побрел по рыхлому снегу. Индирский догнал его. «Иди вперед, я пойду за тобой», — остановился паук. «Нет, я не могу идти впереди». Они пошли рядом. И уже запоздно развели костер. В темноте шумели деревья, пламя играло на заснеженных стволах. Индирский сутулился у костра, тоскливо поглядывал в ночь. Напротив сидел паук и думал о совершенно ненужных вещах. Ежели положить на снег вошь, скоро ли она замерзнет? Можно ли выдумать такие карты, чтобы я видел у соседа все козыри, а он бы моих не видел? Хорошо бы поставить на наших следах волчьи капканы. Кто за нами погонится, попадет в капкан, а мы пойдем себе. Последняя мысль доставила ему особенное удовольствие. Он ухмыльнулся, поглядел на Индирского. Попал я с ним в просак.